Это не тема для шуток. Беспокойся лучше о себе, хорошо? Я сама могу о себе позаботиться». Едва она нагнулась за упавшими пакетами, как Мэтт услышал скрип тормозов, вопли радиокомментатора и нечто вроде взрыва. Не задумываясь, он бросился вперед и прикрыл ее собой. Они откатились с дорожки в разросшуюся траву. Нелл тихо ойкнула. «Не шевелись!» «Где пистолет?» «Ему необходим пистолет!» Долгое молчание. «Мэтт!» — прожептала задыхающаяся Нелли. Сердце его колотилось так отчаянно, что она, должно быть, тоже это почувствовала. И тут спину неприятно заколола. Этот взрыв нет, это что-то совсем другое. Скорее хлопок лопнувшей шины. Глава 14. Дождь барабанил по крыше Виннибага, ползущего по равнинам Иллинойса, границы Айовы. Нелли смотрела на кукурузные соевые поля, серые и унылые под низко нависшими тучами, и улыбалась. Как благородно поступил Мэтт, защищая ее от неведомого убийцы. Если не считать царапины на коленке, она легко отделалась. Встречная машина обдала ветровое стекло целым каскадом брызг. Мэтт включил радио, желая услышать последние новости о поисках пропавшей первой леди. Хотя он мало разговаривал с Нелли, ужасающая натянутость в обращении к ней исчезла, и он не попытался ее выдать. Еще утром она была абсолютно уверена, что приключение окончено, но сейчас... «Пусти меня за руль, хоть ненадолго», — попросила она. «Мне все равно нечего делать, так что я пока посижу». «Сидишь и дуешься?» «Дуюсь». «Понимаю, что для тебя оказалось жестоким ударом узнать, что в машине была целая шайка великовозрастных балбесов вместо вооруженных террористов, задумавших взять меня в заложники. Но, думаю, ты это переживешь», — усмехнулась Нелли. «Спасибо, Мэтт. Я действительно благодарна тебе за подвиг». «Ну да, как же». В этот момент появилась Люси, не находившая себе места с тех пор, как она покинула станцию техобслуживания. Она то играла с Баттом, то запиралась в спальне. Очевидно, девочка почувствовала напряженность, возникшую между взрослыми. «Как странно», — заметила она. «Мы только вчера говорили о Корнелии Кейс, а теперь по радио объявили, что она исчезла». На Люсе был сарафан, купленный Нелли, и вдвое меньше косметики, чем обычно. Она выглядела настоящей красавицей, но с равнодушным видом пожала плечами, когда Нелли сказала ей об этом. Нагнувшись, девочка подняла с пола игрушечного моржа и вручила Баттон, которая, не добившись внимания Мэтта, закапризничала. «А что? Нехило, если бы кто-то на конкурсе двойников вообразил, будто ты настоящая Корнелия Кейс. И все тайные агенты пустились бы за нами в погоню». Мэтта передернула. «Нехило», — выдавила Нелли. «Что там за шум?» — осведомился Мэтт, склонив голову на бок в глубине фургона. «Ничего не слышу», — заявила Люси. Плюшевый морж ударился о плечо Мэтта. Обернувшись, Нелли увидела счастливо улыбающийся Баттон. Она с подозрением уставилась на девочку. «Должно быть, это досадная случайность». «Как же случайность? Только ты способна в такое поверить», — проворчал Мэтт, грозно посмотрев на малышку. «Да?» Баттон ответила таким же мрачным взглядом, на мгновение став до того похожей на Мэтта, что трудно было поверить, будто они не отец и дочь. «Долго нам еще ехать?» — поинтересовалась Люси. «Впереди Миссисипи. Пересечем границу в Барлингтоне, потом направимся на север, вдоль реки, прямо до Олл-Гроу. Возможно, час-другой. Позволь мне вести машину, я умею. Только через мой труп». Люси принялась грызть ноготь. Нелли участливо вздохнула. «Что с тобой, Люс?» Ты все утро нервничаешь. Ничего подобного. Нелли поняла. Сейчас самое время попытаться расспросить девочку. Ты почти ничего не рассказывала о бабушке. Какая она? Люси отставила пакет с лимоновым соком и уселась на банкетку. Как все бабушки, сама знаешь. Не знаю. Бабушки бывают разные. Вы друг с другом ладите? Люси привычно насупилась. Еще как ладим. Она лучшая бабушка в мире. У нее куча гринов. Она преподает в колледже и очень любит меня и Баттон. Если она действительно их любит, почему не прилетела, как только узнала о смерти дочери? И почему Люси так усердно старается свести ее Нилли и Мэтта? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты о чем? О том, что мы с Мэттом скоро увидим ее собственными глазами, так что врать ни к чему. Это не твое собачье дело. Люси, тихо остерег Мэтт, отстань. Она проплыла к спальне и захлопнула за собой дверь. «У меня самые дурные предчувствия насчет этой бабушки», — призналась Нилли. «Она преподаватель колледжа, не какая-то там бродяжка. Что может случиться?» «А если твои ожидания не оправдаются, что будешь делать?» «Оправдаются. Не волнуйся ты так. Интересно, кого он пытается убедить?»